Глава 22. Воссоединение двух. Мир баллады Виспвенс. Садовый театр. Ученики Академии Владыки Демонов в главе с царем Тлеющей Смерти сели на зрительские места. Но в зрительском зале они были далеко не единственными, зрителей собралась целая прорва. Все жители Виспвенза были в приподнятом настроении, от всего этого веяло праздничной атмосферой. В центре под сценой выстроились барды, кандидаты, что собирались принять участие в балладном божьем отборе. Всего их было 124. Среди них были и Линфастетой. А на сцене стояла сюзерен баллада Эльм. Вскоре назначенный час подошел, и она сказала: «Уже скоро начнется балладный божий отбор, который определит то, каким будет наш мир. И среди 124 собравшихся здесь певцов родится новый суверен Виспвенза. Песни избранного барда принесут богатство и еще большее процветание нашему миру». Ее поющий голос раздавался повсюду с равной громкостью как для тех, кто был тут рядом, так и для тех, кто был далеко отсюда. Такова была сила сюзерена баллады Эльм и порядок этого мира. В этот раз балладный божий отбор будет проводиться в стиле Делян, следуя наставлениям Родвала. Первый божий отбор пройдет в местах базирования каждого из кандидатов, разбросанных по столице Сен-Эль-Сенс. Второй — в фонтанном театре. Всего сцен будет 8, право подняться на них будет даровано лишь тем кандидатам, которые дойдут до второго божьего отбора. Выслушав объяснение по балладному божьему отбору, сидящая в зрительском зале Аркана сказала: «То есть из 124 останется только 8?» «Ага, так сказала Линфа. 124 участника запоют все разом, и до следующего этапа дойдут те, кто тронет больше всего сердец», — ответила Элен. Аркана выглядела озадаченной. «Разве это не значит, что преимущество будет за тем, у кого самый громкий голос? Если ты хочешь тронуть сердца как можно большего числа жителей, то тебе сперва нужно сделать так, чтобы твои песни вообще услышали». В сомнениях Арканы был резон. «Я слышала, что все кандидаты обладают достаточно громким голосом для того, чтобы их услышали по всему миру. Так что, наверное, разница в громкости голосов не особо влияет на результат. Но ведь если все балладные дети запоют одновременно, то их песни перемешаются», — выразила Аркана свое искреннее беспокойство. Я не очень поняла, как это работает, но жители услышат лишь ту песню, которую захотят услышать, так что все будет пучком. Мой вопрос: как они услышат вас, если вы запоете одновременно, наоборот, заставил их растеряться? — сказала Нона, выглянув сбоку. Аркана слегка задумалась, а затем сказала: «Песни бардов раздаются не в небе, а в сердцах. Таков, значит, благородный порядок Виспвенза». «Наверное, как-то так. Ай да наша Каночка!» — согласилась с ней Элен. И ведь в столице действительно пело множество бардов, однако их песни никогда не перемешивались в какофонию. Полагаю, все дело в воздействии порядка мира баллады. После чего в восстановленном на обсаженной деревьями улице церемониальном зале персиковых деревьев начнется последний божий отбор, где два финалиста, прошедших через прошлые божьи отборы, сойдутся в решающем поединке. Продолжала объяснять сюзерен баллады Эльм, пока Аркана разговаривала с Элен. Тем не менее, большинству правила должны быть известны, ее объяснение носило больше церемониальный характер, ведь таким способом они проводят балладные божьи отборы еще с древних времен. И в конце сюда вернется лишь одна, та, кто будет избрана Виспвензом, божественной балладой Родвалом и всем любящим песни народом. Она поднимется на сцену Садового театра и наполнит Виспвен своими великими песнями. Эта особа станет царствовать над Виспвензом как новый сюзерен баллады. Какой мирный способ избрания суверена. Итак, балладный божий отбор начнется через час. Поприветствуем же рождение новых певцов громкими аплодисментами. Элем учтиво поклонилась, и по всему театру раздался гром аплодисментов. Световой занавес опустился и целиком накрыл сцену, после чего кандидаты все разом пришли в движение. Они покинули сцену и отправились на свои места базирования в столице Сен-Эль-Санс. Согласно объяснению Элем, они станут сценами для проведения первого божьего отбора. И пока остальные кандидаты стремительно покидали театр, пара девушек наотрез отказывалась уходить. Это были Линфа и Тета. Они продолжали держать дистанции между собой и даже взглядами встречаться не хотели. Чем больше они старались сделать вид, что не замечают друг друга, тем сильнее проявляли интерес к противоположной стороне. Вскоре Тета пришла в движение и направилась к выходу из театра. «Буду ждать с нетерпением!» — окликнула ее Линфа в спину. Тета остановилась и через плечо сказала ей: «Давно не виделись. Прости, что не слала писем. Мне просто как-то неудобно было». «Почему?» Ты стала таким крутым бардом, Тета. Аж первое место в рейтинге заняла. Мне до тебя, как до Луны. Хотя выражение лица Тета никак не изменилось, она прикусила нижнюю губу. Даже не знаю, что сказать столь заоблачной персоне. Говорила Линфа, не скрывая свои чувства. Но ведь мы подруги. Вовсе нет. От мгновенного отрицания их дружбы Линфа и глаза Тета округлились. Мы не были подругами. В противном случае я бы не смогла стоять рядом с тобой. Линфа посмотрела на все пылким, словно огонь взглядом. Я посвятила этой цели 9 лет. Я пела все эти долгие годы. И сегодня пришла, чтобы исполнить обещание. Я не жду тебя. Холодным голосом сказала Тета. И никогда не ждала. Я о тебе даже ни разу не вспомнила за все эти 9 лет. Я ведь сказала тебе забыть о том обещании. Ага, я слышала. Тебе не стать бардом, Линфа. Среди кандидатов нет других мастеров инструментов. Ты уже стала взрослой и должна была понять, что не справишься с этим. Сухо оттолкнула ее Тета, упрямо отказываясь поворачиваться к ней. То есть став взрослой, должна была сдаться? Мы должны принимать то, что чего-то мы сделать не можем, и делать то, что можем. Даже если нам этого не хочется. Ты никогда не узнаешь наверняка, пока не попробуешь. Сказала Линфа с улыбкой безо всякой грусти. Я ничего не сказала тебе в тот день, когда проводила тебя, Тета. Я практически сдалась, так ничего не сказав и не сделав, потому что я была ребенком. Должно быть, она говорит о том моменте, когда ей сказали, что она не сможет стать бардом. В отличие от того времени, сейчас Линфа смотрит только вперед. Недосягаемые для меня в детстве высоты наконец стали досягаемыми. Это и значит стать взрослой. Ты даже до второго божьего отбора не дойдешь, сказала Тета, словно тыкая ее в лицом в реальность. А даже если дойдешь, повредив горло, то не сможешь тягаться с моим голосом. На сцене садового театра может стоять только одна. Ты не сможешь стоять рядом со мной. Тета стремилась любой ценой стать сюзереном баллады, даже несмотря на то, что на самом деле не хотела им быть. Поэтому ее решение было в высшей степени хладнокровным. Она четко видела реальность, в которой она станет сюзереном баллады, стоит ей спеть. «Как жестоко ты говоришь с подругой, с которой встретилась спустя столько лет!» После этих слов Тета наконец обернулась к ней. «Кто бы говорил!» Злость Тета вызвала у Линфа самодовольную ухмылку. Увидев это, Тета снова отвернулась от нее. «Может быть, ты меня не ждала, Тета?» Мягким голосом произнесла Линфа, словно украдкой демонстрируя свои драгоценные воспоминания, которые она хранила в сундуке с сокровищами. «Но я гналась за тобой всю свою жизнь!»